Федю могли побить, отстегать хворостины, а затем прогнать с позором, было за что. А вместо этого перевязали покусную ногу, да еще и накормили. Всякое встречалось в этой долгой дороге. В мире, который перед ним открылся, соседствовали добро и зло, жестокость и милосердие, и он запоминал, сравнивал, делал выводы. Колонисты слушали Кузовкова, теснясь под низким сводом перевернутой лодки. Окружавший их мир тоже опрокинулся, встал с ног на голову. Но в эти минуты лодка, словно раковина, ограждала их от забот и тревог. Мерцающее пламя свечи было слабым, но Федя видел, что его гости не только лакомятся мандаринами, но и внимательно слушают. Впервые за последние 3 месяца мальчик встретил ровесников, которые могут его понять. Ему очень-очень хотелось выговориться. — А что было потом? — спросил Саша. Глава 19. Кузовок. Собака, которая привязалась к Феде тем дождливым вечером на берегу, совсем не походила на ту, что его покусала. Этой дворняге не было что и кого защищать, и она не скалила зубы, а виляла хвостом. Она прижималась к мальчику, терлась его ноги, давая понять, что они в равном положении, что они оба бродяги. — И все ж мне лучше, чем собаки, — подумал Федя. — Я могу спрятаться от дождя на вокзале, а собак туда не пустит, еще и ударит. Кроме меня ее некому пожалеть. Он наклонился, прошел с рукой по собачьей спине, которая стала совсем мокрой. Пес прыгнул спину в знак благодарности. Тогда Федя запустил пальцы поглубже в шерсть и удивился, что, несмотря на дождь, там тепло и сухо. — Как тебя зовут? Наверное, пес понял, о чем его спрашивают, потому что в ответ тявкнул, а затем побежал трусцой, постоянно оглядываясь на мальчика. — Он меня куда-то приглашает, — догадался Федя, — и не ошибся. Так они оказались возле лодки, а затем внутри нее. Дождь шел гуще, нашел уже снаружи, они лежали рядом, мальчик и собака, тесно прижавшись друг к другу. Я не помню, как уснул, а утром чувствую, кто-то мне лижет руку. С тех пор мы вдвоем, уж целый месяц. Этими словами Кузовков закончил свой рассказ. — И где он теперь, твой друг? — спросил Борис. — Он просыпается раньше меня, намного раньше, и сразу же уходит, точнее, убегает по своим делам. — И какие же это дела? — Такие же, как у людей. Во-первых, он ищет себе пропитание, а во-вторых... — Что во-вторых? — Ищет подружку. — О, мне приходилось однажды видеть собачью свадьбу. — сказал Саша. — Совсем нехорошо, если такое случится рядом с лодкой. — Не волнуйся. Мой пес хоть и бесприютный, самый воспитанный в мире. Мне кажется, он жил в хорошей семье. — Теперь я знаю, что вас сблизило, — решил Петя. — Ты ищешь своего папу, а собака — хозяина, которого тоже потеряла. — А какая у собаки кличка? — спросил Борис. — Это знает только она, — ответил Федя. — Надо ей придумать новую кличку. — Но какую? — Я уж придумал, — сказал Борис. — Придумал, тогда назови. — А не обидишься? — Чего б я стал обижаться? — Фамилия твоя Кузовков? — Да, верно. — А собак можно назвать? — Кузовок. Федя с удивлением посмотрел на Бориса. — Это что ж получается? Выходит, у нас с собакой будут одинаковые имена? Я не вижу здесь ничего обидного. — вмешался Саша. — Ты же сам назвал пса своим другом. Вы даже живете вместе. Решил вставить свое слово и Петя. — А я вспомнил. Есть морская рыба с таким же названием. — Рыба? — Ну да, тоже Кузовок. Она маленькая такая и шустрая, и, говорят, очень ядовитая. Не успел затихнуть спор, как появился и сам виновник. Сначала из-под копа показалась рыжая голова. Глаза собаки выражали одновременно настороженность и любопытство, а уши стояли торчком. Но Федя протянул навстречу руки, и этого было достаточно, чтобы собака протиснулась в лодку целиком. — Вот и Кузовок! — так приветствовал Федя своего четвероногого друга, и тем самым признал кличку. Больше других обрадовался Борис Печерица, ведь это он предложил так назвать собаку. — Пусть и Кузовок поедет с нами на остров, — сказал он, — там его никто не обидит. — Едем! — и решительно махнул рукой Феде. Мальчикам повезло. Райли Аллен оказался на острове. Федя поведал ему свою историю, а, закончив рассказ, неожиданно спросил: — Вы ведь хорошо знаете английский язык? — Разумеется, — улыбнулся Аллен, — это мой родной язык. Но ты почему спрашиваешь? Тогда помогите написать письмо. — И кому же? — Американскому президенту. Неожиданная просьба маленького сорванца удивила не только Аллена, но и его новых друзей. Борис даже повертел пальцем у виска. — Самому Вудро Вильсону, — уточнил Аллен. — Наверное, ты его хочешь о чем-то попросить? Я ищу отца. Думаю, он сейчас в Америке. Но с этим не обязательно обращаться к президенту. А кому же еще? — Лучше всего в Красный Крест. Как раз он занимается розыском родных, а я работаю в этой организации. — Это верно. Куда уж вернее. Тогда хочу быть с вами. — Хочешь стать колонистом? Если это поможет найти отца... — Ну что, примем Федю в нашу семью? Аллен повернулся лицом к детям. — Примем, примем! — закричали хором мальчики, стоявшие рядом. В это время подошла Лена Александрова. Она услышала последние слова и тоже воскликнула: — Как хорошо, что мы будем вместе жить! Это же ее лицо выразило тревогу. — А как же Кузовок? Его тоже надо принять. — Какой еще Кузовок? — спросил Аллен. — А вот и он! Знаете, какой он смышленый? А ну-ка, подай дяде лапу! Кузовок посмотрел в глаза Аллену. Заслуживает ли этот человек доверия? Наверное, заслуживает, раз так ласку говорит с хозяином. Пожав мохнатую лапу и потрепав собаку по загривку, Аллен сказал: — Надеюсь, Кузовок будет хорошо охранять вашу казарму. Сегодня же распоряжусь, чтобы его поставили на довольствие. Мальчики были довольны, а Райли Аллен, глядя им вслед, подумал, что... Федор Кузовков не первый, кого принимает под свое крыло Петроградская детская колония. Он вспомнил 15-летнюю девочку, которая пристала к поезду на пути во Владивосток. — Я буду выполнять любую работу, — сказала она, — только возьмите меня к себе. И другую девочку, так настрадавшуюся в своей короткой жизни, что не могла в разговоре с ним даже вспомнить название родного города и сколько ей лет. Глава 20. Волшебное слово. Из рассказа Зои Яковлевой Трофименко. Воспитатели не успевали за всеми следить. И старшим колонистам поручили опекать младших. Среди мальчиков было немало сорванцов, очень изобретательных на шалости. Их энергия искала выхода, вот они и проказничали, а то и дрались. Но сразу появлялись смирители. Драчунов окружали и громко кричали волшебное слово «Гумиарабик!» Кричали три раза. Потом, соединив руки противников, кричали другое слово «Клей!» Тоже три раза. После чего наступали мир и дружба.